Глава 9. Хорошая попытка. Девушка долго смотрела на чужака через стекло в двери, не решаясь войти. Может, так и сфотографировать его через окно? Нет, там такой материал, что ничего не выйдет. Она поправила маленький инъекционный пистолет на бедре. Это придало ей уверенности. У пленника силовые наручники, плюс наверняка экранирование. И, конечно, камеры, системы безопасности, все под контролем. Ничего он не сможет ей сделать, даже если захочет. Тем более попаданец агрессивным не выглядел. Он значительно преобразился с момента допроса. Его помыли, подстригли, выдали черные синтетические носки, самые дешевые, разумеется. Под неизменной кожаной курткой с карманами была белая футболка. Штаны были те же, но чистые и залатанные. Зуб, правда, на месте не появился, видимо, в бюджет стоматологические услуги для попаданцев не входили. «Привет», — неуверенно сказала Лу, входя и вдруг понимая, что тот может не знать всеобщего. Вряд ли в другом мире язык был тот же. Но чужак, неподвижно сидящий в углу, сморщил нос и буркнул. «Здорово, красавица. Чего надо такой курочке тут? Опять колоть будешь?» «Нет, я пришла тебя, вас сфотографировать. Для истории, так сказать». «Да, великолепно. Удачи». Говорил мужчина правильно, четко выговаривая все звуки. Не дикарь, ничем не отличается от местных людей. «А откуда вы знаете наш язык?» — не утерпела Лу. Пару снимков она сделала быстро. «А откуда ты знаешь наш?» — хмыкнул тот. «О, вы говорите на одном языке с нами?» «А ты что, курочка, историю не учила?» «Не знаешь, разве что Всевышний вначале сотворил небо и землю. Потом растения, потом рыб, птицы, морских гадов». Ну, теория эволюции и теория креационизма в какой-то мере схожи. Осторожно, сказала девушка, опускаясь на кем-то оставленный невысокий пластиковый табурет. «Ну так, а потом народились люди, размножились, возгордились и решили построить башню до небес. И разгневался Господь и смешал все разом. Языки разные стали, и миры разные. Один мир расслоился на множество, никто не знает сколько. Никто не знает, как они соприкасаются. Но вашим постепенно пришли к единому языку, тому, изначальному. И в нашем тоже. И во многих других. Ты знаешь про иные миры? А то ты не знаешь. Наш мир довольно закрыт, многие ничего не знают». «Да, правительство скрывают обычно. Это если оно есть, правительство. А у вас что, нет?» Все это было ужасно интересно. Лу уже не жалела, что пришла. «У нас нет, феодализм, по-вашему. Ну или анархия. Каждый живет, как умеет. На каждом острове свой порядок, своя система. А мы, капитаны, никому не подчиняемся. Мы элита, высшая каста, если хочешь». «Каританы?» «Небесные капитаны, детка». «Это как, пилоты? У вас летающие аппараты, самолеты, ракеты, флайеры?» «Небесные корабли у нас. Я твоим уже все рассказал, кстати. Эх, курочка, знала бы ты этот кайф — управлять кораблем в небе. Быть хозяином своей судьбы, лететь, куда глаза глядят. Жить, жить полной жизнью, не оглядываясь на закон, не считаясь ни с кем». «А женщины?» — спросила зачарованная Лу. Глаза капитана сверкали, лицо оживилось, он словно помолодел и даже стал почти симпатичным. «Женщины что делают у вас в мире?» «Живут», — удивился чужак. «Как и все. Замуж выходят, детей рожают. Стряпают, стирают». «А женщины-капитаны бывают?» «А чего бы им не быть. И капитаны, и поэтессы, и художницы, и владелицы островов». «А детей каждый иметь может?» Если здоровые, то чего бы нет». Мужчина явно не понял вопроса. «Рожай себе и рожай, кто запретит-то? Иначе откуда новые люди браться будут?» «Здорово». Лу вздохнула и тряхнула волосами. «Интересно очень. Тебя как зовут, кстати?» «Байт. Капитан смотрел на девушку очень внимательно. «Байт, счастливчик. А ты что, кисонька, ребенка хочешь и не можешь?» «Я не кисонька», — опомнилась разом Лу. «И не твое дело, чего я хочу или не хочу». «Ну, конечно, не мое», — мирно согласился мужчина. «Я так просто спросил, из любопытства. Скучно тут и тошно. Слушай, твое лицо мне знакомо. Не ты ли была в группе захвата?» «Нет», — сказала девушка, — «мне пора». «Да постой, ты не представляешь, я сижу тут совершенно один. А там, дома, у меня корабль, команда, тирахи мои любимые. Жена, дети. Я вдовец. Соболезную». Какое-то время Байт смотрел на Лу пристально и с очень странным выражением лица, а потом спросил. «Так это ты та самая одаренная, что видит двери? Удивительно. И ты здесь. Никто, да?» «С чего ты взял?» «Ну, я адмирала всяких и князей навидался. Ты уж скорее прислуга. Сбегай, отнеси и подмети пол, не мешай». Луна хмурилась. Именно так Марк, к примеру, к ней и относился. «Ну и да, она никто. Низшая каста, как сказал бы этот капитан». «Я обычный гражданин своей страны», — строго сказала девушка. «А у нас была бы царицей. Твой дар просто чудо какое-то. В моем мире на тебя бы молились. Глупости какие». «Ты не понимаешь, детка. Тот, кто видит двери, всегда будет самым богатым и самым сильным. Двери — это источник всего у нас на островах». Лу моргнула, это звучало приятно. Заманчиво так звучало, если честно. Когда-то еще в школе они все проходили базовые курсы психологии. Так вот, Байт сейчас, кажется, был искренним. Он действительно восхищался ее даром. «Солнце, если б я мог вернуться домой, я б тебя украл». «А ты разве не можешь?» — удивилась Лу, вспоминая разрыв в канализации. «По закону тебя должны вернуть обратно, в то же место». «Ты действительно в это веришь?» «Я слишком много знаю, кисонька. Мне отпустят. Отправят в психушку или на рудники какие». «Глупость, окно там было большое и стабильное. Оно неделю провисит». «Дверь?» «Угу. Выведи меня. Помоги вернуться домой». Байт подался вперед, лихорадочно сверкая глазами. «Ты с ума сошел? Я не могу. Это нарушение закона. Меня уволят и вообще». «А ты со мной иди. Тебя на руках носить буду. Ноги целовать. Заработаешь, купишь свой корабль, будешь капитаном. И хоть каждый год рожай по ребенку, никто не запретит». «Забудь. Все будет хорошо, Байт. У нас социальное государство, никто людей не угнетает. Отправить тебя обратно, не волнуйся». «Дура наивная». Бросил капитан и отвернулся обиженно. Лу пожала плечами и вышла. Что ей до мнения этого человека? Кто он такой? Хотя она и так знает, что дура. Скинула Эдвину фотки, забрала папку, принесла Марку. «Тебя только за смертью посылать», — недовольно буркнул он. «Поди еще в столовую заходила». «С Элвином заболталась», — сухо пояснила Лу. «Тебе платят не за болтовню. Не забывай, что ты еще стажёр. А я твой непосредственный начальник. Могу еще и не подписать документы по истечении испытательного срока». «Не подписывай», — огрызнулась Лу, выуживая из вазочки последние печенюшки. «У вас тут медиумы в очередь выстраиваются. Найдешь другого». «Самое умное?» «Нет, самое одаренное. И я не позволю со мной как с собачкой разговаривать». Марк оторвался наконец от своего бука и поглядел на девушку. Неожиданно улыбнулся. «Извини. Ты права, а я грубиян. Устал просто, ночь бессонная была». «Загулял», — понимающе кивнула Лу, невольно потирая виски. Он изумленно вытаращил глаза. «Ребенок маленький, у меня жена 4 месяца назад родила. Ты не знала?» «Нет, откуда? Кто у тебя?» «Сын». Всегда суровый и недовольный Марк вдруг расплылся в идиотской улыбке. «Хочешь фото посмотреть?» Лу не хотела, но отказаться было совершенно неловко. Она без всякого энтузиазма поглядела на прихорошенького, ни чуточки не похожего на отца, младенца, вежливо произнесла пару дежурных фраз и сбежала-таки в столовую завтракать. Потом была рутина. Объезд улиц, парочка ложных вызовов, дневной отчет. Илу не утерпела, спросила небрежно, будто невзначай. «А наш попаданец, что с ним будет? Его отправят обратно?» «Конечно нет. Он слишком многое видел и знает». «Тогда интегрируют в общество? Ну, как в правилах написано». «Луиза, ты такая наивная», — поджал губы Марк. «Ну куда его интегрировать? Был бы ребенок или хоть кто-то ценный, а это, потенциальный преступник. Ему уже за 50, в этом возрасте невозможно перевоспитаться. Он привык употреблять алкоголь, нарушать общественный порядок и жить без правил». «И что, его уничтожат?» — в ужасе уточнила девушка. «Нет, мы же не убийца. Отправят в закрытое трудовое учреждение. Будет микросхемы паять или собирать коробочки. Принесет пользу обществу». «Но это тюрьма. Он тут лишний. Государство будет тратить ресурс на его лечение, питание, проживание. Логично, чтобы он отрабатывал эти расходы». «А как же все эти разговоры про равные возможности, про ценность каждого человека?» Лу остро ощутила себя обманутой. «Как же лозунги про свободу и демократию?» «Тебе ведь не 15», — вздохнул Марк. «Должна бы понимать, что у каждого человека своя ценность. Вот ты, к примеру, с невысоким коэффициентом интеллекта, без образования, без опыта работы». «Я поняла». Девушка резко поднялась. «Пойду вниз, постреляю. Давно не тренировалась». «Погоди, я не закончил. Я имел в виду...» Но она уже не слышала. Неслась вниз по лестнице, даже не воспользовавшись лифтом, задыхаясь от боли и обиды. Она никчемная, ненужная. Того и гляди, ее, как этого Байда, сошлют в колонию. Паять микросхемы и собирать коробки. Поэтому у всех вокруг, даже у придурка Макса, есть дети. А у нее нет, и еще 15 лет не будет. А может, и вовсе не будет никогда. Она ведь никчемная. А Байд говорил, что в его мире подобный дар на вес золота. И детей можно родить столько, сколько захочешь. А можно купить корабль и стать капитаном. Луна брала идентификатор Сержа. Ей нужно было кому-то поплакать. Но тот не отвечал, наверное, был занят своей семьей. Тогда она вызвала Рема. И услышала. «Вы позвонили счастливому будущему отцу. Извините, сейчас я прохожу углубленные медицинские обследования и не могу ответить на звонок, но я непременно перезвоню». Твою мать! Не швырнуть браслет в шахту лестницы Лу удалось с трудом. Да, он именной. Да, за его утерю или повреждение будет нехилый штраф. Но как же ее все бесят. В довершение всего тир был занят. Там проходили какие-то испытания нового типа оружия. И пострелять не удалось. Пришлось возвращаться в свой отсек. К счастью, рабочий день закончился. А Марк деликатно сделал вид, что ничего не было, никаких психов у его стажёрки. «Лу, ты не могла бы меня отвезти?» — мирно попросил мужчина. «Сегодня должен прийти врач, хочу успеть. Ты быстро водишь, да и реакция у тебя лучше. Я-то носом клюю». «Могу», — сказала Лу, прикидывая, что ей так даже удобнее. Марк жил в половине пути до ее дома. У него был свой катер. Там можно и пешком дойти, не лезть в метро. «Доверишь мне руль?» «Ты отличный водитель, лучше меня. К тому же давно известно, что женщина водит лучше. У них зрение шире, и они многозадачны. Учитывают больше факторов, чем мужчины». Сомнительный комплимент, но все же приятнее, чем про коэффициент интеллекта и необразованность. В машине Марк заснул. «Странно», — подумала Лу. «Чего это он? У него же жена есть. Нянька полагается при необходимости». А тут, говорил, ребенок плакал. «Ну, может, приболел, поэтому и врач. Здоровые дети плакать не должны. Дети же — это счастье и радость. А может, он просто привирает, кто знает». Доехали быстро и без происшествий. Разбуженный Марк попросил Лу оставить машину на минус втором ярусе парковки, в отсеке 2В, а сам побежал домой. Лу же, обернувшись, увидела, что у него выпала социальная карта. Самый важный, самый ценный документ каждого человека. Это и пропуск, и удостоверение личности, и доступ к финансовым операциям, и социальный счетчик. Она хотела догнать Марка, окликнуть его. Но странная идея, пришедшая в голову, ее остановила. А что если... Она активировала карту города, покрутила ее и вспомнила, откуда и каким путем они шли по канализации. Хорошо, что цвета и названия улиц совпадали. Теперь она точно знала, где находится тот люк, рядом с которым был разрыв. А еще у нее была карточка Марка, и у ее начальника явно был высокий уровень доступа. Она преступница, пути назад нет. Угон машины, воровство соцкарты обязана была вернуть. Незаконное проникновение в здание департамента. Лу подтвердила свое появление в неурочное время и внесла в систему причину исправить ошибку в документах. Ее пропуск сработал. Бегом она направилась к лифтам, оттуда на минус второй этаж в комнату 0011. Коридоры были пустынны. Рабочий день давно окончен. Никто ей не встретился. Она ворвалась в камеру, открыв дверь с помощью карты Марка. Все верно, у него был доступ. Убрала защитное поле. У него и тут был доступ. Разбуженный Байт хлопал глазами, как сова. «Давай, поднимайся», — строго сказала Лу. «Мы уходим в твой мир. Времени у нас немного. Скоро данные из камер поступят к охране. Наверняка они сейчас дурака валяют, но потом все равно заметят непорядок». «Я готов», — тут же вскочил на ноги капитан. «Помчались».